только молот нужен, дебил. Что Так все, понял. Ну, если ты не спишь, это долбоёб. Молот? Это... Ну, если ты не спишь, блядь, ты, сука, молот нужен, ты дура, нахуй. Не надо, стоп, не надо. Снимай футболку, нахуй, ты, сука, придурок. Да, успокойтесь, я хочу по-нормальному. Сука, у тебя нож в кармане, тебе нормально? Выкинул его, дай. Говорю, выкинул нахуй. Все, хватит меня трогать, пацаны. У меня мама дома живет. Не надо, блядь. Давайте просто я не делаю. Шипа, блядь. Один. Один. Сейчас давай ее нам. Ты сказал, что ты, сука, не скинхед, блядь. Я понял. Все, хватит. Все, что такое? Дайте мне пока что пошел. Пошел домой, все, блядь. Наверное, что-то. Без футболки попейте. Сейчас найдем. Хорошо, дайте. Мне сразу включил кровь, сразу полетели плюхи.